Арен Ватт откинулся на спинку кресла и принялся изучающе разглядывать Санти. Теперь понятна причина обреченности в глазах парнишки. Это и в самом деле большая проблема. Мальчик еще не понял, в каком мире живет. Еще не осознал, что здесь возможен только принцип меньшего зла. А ведь, похоже, та же беда в скором времени ждет и его сына. Эннет ничуть не менее наивен. Видимо, придется попытаться научить мальчишек кое-каким основополагающим вещам. Но нужно быть очень осторожным и не сказать ничего лишнего. Глупые дети по неопытности способны принять житейскую мудрость за подлость и жестокость. Жизнь их еще мало учила. «Все дело в том, — заговорил лорд Дайар, — что когда перед человеком стоит выбор, как ему поступить в том или ином случае, следует помнить об одном — какой поступок принесет меньше зла окружающим. Предположим, вам нужно совершить что-нибудь да нельзя подлое. С точки зрения обычного человека, например, отравить кого-то. И худше уже приходилось, — скривился Скоморох. И что? А то, что нужно знать, какой поступок принесет меньше вреда. Возможно, если не отравить этого человека, он погубит тысячи и тысячи других людей. Принесет столько вреда, что его смерть — благо. «Да умом я это прекрасно понимаю», — отмахнулся Санти. «Только душа все время болит. В зеркало на себя смотреть противно». «Моральные нормы обычных людей неприемлемы для монархов», — вздохнул лорд Дайар. «К моему глубочайшему сожалению, в реальном мире работает только принцип меньшего зла. Любой наш поступок все равно несет кому-то другому что-то нехорошее. Любой, ваше величество». «Наверное», — пригорюнился император, — «дело еще в мотивах. Сколько есть зверья в человечьем обличии, которые совершат мерзости только ради собственной выгоды. Значит, говорите, в нашем мире по-иному просто невозможно». «Увы». «Что ж, благодарю. Вы дали мне пищу для размышлений, лорд Дайар. Надо подумать и хорошо подумать. Но оставим мои личные проблемы. Хочу сообщить вам еще об одном». «Слушаю, ваше величество». «Эннет рассказывал, каким образом погиб Маран и что произошло во время этого?» «Нет, общими словами только. Я не особо понял, что там случилось». «Слушайте». Санти коротко поведал вельможе об открытии черного портала, выходе оттуда пожирателя, инициации пятерых, их превращении в радужного дракона и бое в Аршаонской пустыне. Затем рассказал о передаче ему власти и ошибке Марана, из-за которой императорами стали все пять составляющих радужного. «Ясно», — сказал Арен Ватт. «Значит, если бы вы не остановили пожирателя, наш мир погиб бы». «Именно так», — император налил себе еще немного вина. «Но это далеко не все». «Не все?» — нахмурился лорд Дайар. «А что же еще?» «Такие вещи, как инициация пяти императоров сразу, тем более императоров, являющихся носителями первозданных сил, просто так не происходят. Наш мир ждет какая-то страшная беда, остановить которую сможем только мы. Потому мы так и спешим навести хотя бы относительный порядок. Представьте, что будет, если эта непонятная беда придет, а у нас все еще война, разруха и прочие тому подобные прелести». «Ничего хорошего», — вздрогнул Арен Ватт. — «Большая беда, говорите, от людей?» «Боюсь, нет», — скривился Санти, глотнув вина. Судя по некоторым признакам, что-то извне придет в наш мир. Что-то да нельзя опасное. Но что? Увы, мне не имею ни малейшего понятия. Потому главной своей задачей на данный момент считаю скорейшее наведение порядка в империи и во всем мире, чтобы встретить беду во всеоружии. Вынужден согласиться. Досадливо закусил губу лорд Дайар. Раз дела обстоят таким образом, это действительно самое важное. Располагайте мною полностью, Ваше Величество. Еще раз благодарю. Ваша помощь лишней не окажется. Прошу быть готовым отправиться в Нартагаль в любой момент. Насколько я знаю, по тамошним законам трон не может оставаться вакантным больше 3 дней. Именно так. Значит, через 3 дня коронация Эхе, затем выход Нартагаля из Альянса. Не советовал бы спешить с этим, нахмурился лорд Айар. Тогда все поймут, что на троне ставленник империи. Лучше сделать немного иначе. Как? Прибытие через порталы посольства империи с поздравлениями, а то и личный императорский визит. Во время этого визита сделать выгодные Нартагалю предложения, настолько выгодные, чтобы инары сами накинулись на короля с требованием выйти из альянса. Пока королевство никаких выгод от войны не получило, только огромные убытки. Умные люди там понимают, что война уже проиграна, и если им дать такую возможность, охотно пойдут навстречу империи, надеясь избежать оккупации своей страны. «Примерно то же самое предлагал и Деор», — прищурился Санти. «Что ж, так и поступим. Прошу вас к послезавтра подготовить пакет предложений». «Подготовлю, Ваше Величество», — согласно кивнул лорд Айар. «У меня есть некоторые мысли по этому поводу, но неплохо бы посоветоваться с господином Арвартоном. Я далеко не все знаю». Завтра он вас навестит. Хорошо. Что ж, буду прощаться. Энет не выйдет из замка еще около 2 недель. В таком состоянии только по порталам прыгать. Еще к Дархоту в гости занесет. Лучше не надо, — поежился Арынват. Этого господина раньше времени встречать не стоит. Полностью с вами согласен, — рассмеялся император, исчезая в портале. Лорд Дайар долго сидел и размышлял над событиями последних дней. Трудно, когда в жизни меняется все и сразу. Трудно. А самое неприятное, что придется выступить против человека, который до сих пор был очень и очень близок. Но выбора нет, сын его счастья дороже.